организационные таланты. Он не только пережил, но и в меру своих сил способствовал переходу отсталой крестьянской Швеции с ее степенной аристократии в страну передового капитализма и образцовой буржуазной демократии. С Яльмаром Брантингом дружила известная Софья Ковалевская. Шведы называли ее «профессор Соня», и сестру Георга окрестили Соней. «Все же мне трудно понять, почему Георг Брантинг стал политиком, социал-демократом, пусть левым сенатором. Он был адвокатом, но это его не устраивало. Да и кресло сенатора мало отвечало его природе. Во внутренней политике Швеции он играл неприметную роль, но многое сделал в борьбе против фашизма в 30-40-е годы. Процесс о поджоге Рейхстага, Испания, твердая вера в Советский Союз в черные дни 41-го. Он был скорее поэтом, не потому что писал порой стихи, а по своей душевной структуре. Позади сенаторского кресла, мнимо, но для него вполне реально, бушевал неистовый самом. В старости он был одинок, плохо видел, но никак не походил на образцового пенсионера. В 1958 году, с которого я начал эту главу, Брантингу было за 70. Он перенес тяжелый инфаркт, но жаждал деятельности. Мы долго беседовали о неустойчивости международного положения. Брантинг говорил, что движение сторонников мира охватывает во Франции и в Италии, где сильны коммунисты, широкие круги, но в Англии или скандинавских странах оно бессильно. «Вы представляете одну сторону», — говорит Брантинг, «а нужно, чтобы встречались политики не только различных стран, но и различных партий. Это поможет преодолеть климат холодной войны». Я спросил его, не хочет ли он попытаться организовать такие встречи. Подумав, он согласился. В апреле 1959 года состоялась первая встреча. Ее окрестили «Круглый стол Восток-Запад». Собрались мы в Брюсселе, и было нас никак не больше 15 человек. С тех пор прошло 8 лет. Мы собирались дважды в Лондоне, работали в помещении парламента, в готическом дворце, построенном после пожара в первой половине прошлого века. Потом мы собирались в Варшаве, в Риме, снова в Брюсселе, в Париже, в Москве, во Флоренции. Там мы заседали в ратуше, Палаццо Веккьо, окруженные потрясающими статуями старых флорентийцев. В Белграде и снова в Париже. Мы стали солидной организацией. Участников круглого стола принимали в Кремле, в Доме правительства Югославии, в бельгийском парламенте, в парижском муниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и Америки. Среди наиболее известных западных участников круглого стола назову Филиппа Ноэль Бейкера, старого депутата-лейбориста, лауреата Нобелевской премии, бывшего председателя бельгийского сената Анри Ролена, председателя иностранной комиссии норвежского парламента Фина Му, английских лейбористов Кони Зелиакуса, Денниса Хилли, Томпсона, Микарда Мендельсона, итальянских социалистов Нени, Ломбарди, Витарелли, французских депутатов-галлистов Рене Капитана и Шмидлина, оппозиционера Пьера Кота, Жюля Мока, Митерана, итальянских католиков-депутатов Ля Мальфа и мэра Флоренции Ля Пира. В различных встречах участвовали свыше 150 депутатов 17 стран, представители как правительственных партий, так и оппозиции. Среди них около половины были вчерашними или завтрашними министрами. Во Флоренцию летом 1964 года приехал тяжело больной Брантинг и предложил на свое место секретаря круглого стола левого социал-демократа Яльмара Мера. Год спустя Брантинг умер. Из постоянных участников наших встреч скончались Кони Зелиакус, крупный польский экономист Оскар Ланге и генерал советской армии, специалист по проблеме разоружения Таленский. Мне хочется вспомнить покойного Кони Зелиакуса. Приятели звали его Кони или Зили.